Не отрываясь от работы, старый священник с удивлением спросил: «Но почему исповедовать вас должен я? Разве, дитя мое, в вашем доме нет его преосвященства епископа Лизье, Филиппа де Коспиана, который печется о душах герцогини, вашей матери и вашей милой сестры? Я знаю, что сейчас он там». «Разумеется. И он святой человек, хотя очень рассеянный и слишком снисходительный к членам моей семьи. А мне необходимо нечто другое». «Понимаю». Господин Винсан прервал свою работу и какое-то время стоял, подняв руки и с отчаянием глядя на гору капустных листьев, которые еще предстояло перемешать с глиной. «Я охотно выслушаю вас, сын мой, но мне, признаться, трудно бросить свое дело. Наш брат-аптекарь болен, а у нас срочная нужда в этой чудодейственной мази для страдающих ревматизмом. Одному Богу ведомо, как они мучаются от сырой погоды, ведь я должен пойти с вами в часовню». «Неужели это обязательно? Вы могли бы выслушать меня за работой, а я присоединился бы к вам. Позвольте мне вам помочь». Под насмешливым взглядом старика герцог де Буфор снял камзол, засучил рукава рубахи и повязал фартук, который отыскал в углу, после чего он, взяв большую ступку, стал разминать толстые зеленые листья, следуя указаниям господина Винсена, кого забавляла и умиляла его инициатива, хотя, впрочем, это не мешало ему с важным, серьезным видом выслушать все, о чем хотел ему поведать Франсуа. Молодой человек не упустил ничего из того, что уже несколько месяцев тяжелым грузом лежало на его совести христианина. Господин Винсан быстро понял. Ему вверяют не что иное, как государственную тайну, которой примешана страшная судьба юной фрейлины, растоптанной жестокой любовью чудовища. Монстра, на чью жизнь кающийся грешник, тем не менее, поклялся не посягать ради государственных соображений. Однако господин Винсан дал Франсуа полное отпущение грехов при единственном условии, что тот даст обещание больше не искать интимных встреч с королевой. «Пути Господни неисповедимы», — тихо сказал господин Винсан. «Если Бог допустил, что вы стали орудием судьбы, то отныне должны забыть о королеве». «Забыть? Вы даже не представляете, как я ее люблю». «Я не желаю об этом знать. Теперь эта женщина должна быть для вас священна, ибо она носит в чреве ребенка, отцом которого может быть только король. Вы хорошо меня поняли? С этого мгновения вы обязаны быть для королевы лишь преданнейшим подданным, другом, если у вас хватит на это мужества, но больше никем. Вы можете дать мне такую клятву?» Власть этого маленького грубоватого человека была столь сильна, что Франсуа, словно зачарованный, вытянул руку, чтобы принести клятву, забыв, что держит ладонь над ступкой, облепленной капустными листьями, а не над Евангелием. И для господина Винсана, и для него этот жест имел одинаковый смысл. «Что касается всего остального, в чем вы мне признались, — прибавил господин Винсан, — то и эти грехи я вам отпускаю, ибо поистине вы не могли поступить иначе. Ступайте с миром». Покидая Сен-Лазар, Буфор чувствовал в душе и облегчение, и боль. Он прекрасно понимал, что святой человек не позволит ему продолжать любовные отношения с Анной Австрийской, но в любом случае иначе быть не могло. Это он знал. Но с той минуты, когда между ними встал божественный запрет, королева стала для него гораздо дороже и желаннее. Подводя своему господину коня, Гонсивиль принюхался и спросил: «Что за странный запах Ваша светлость, надеюсь, это не аромат святости?» Несмотря на свою грусть, Франсуа не мог не рассмеяться. Кстати, это было ему необходимо. Наделенный острым чувством юмора, он охотно прибегал к шутке в минуты сильного нервного переутомления. От этого ему становилось легче, поэтому Франсуа, вскочив в седло, уже почти обрел присущий ему оптимизм. «Я разминал пестом капустные листья», — проворчал он. «Но поскольку был в обществе господина Винсана, то, считай, дышал святостью. Теперь поехали домой». Так как усадьба и замок Вандамов, отель Вандом, подобно Сен-Лазару, находился вне крепостных стен Парижа, оба всадника, чтобы попасть в предместье Сен-Оноре, ехали дорогой, которая шла вдоль рвов. Отель Вандом, соседствующий с монастырем капуцинок, представлял собой огромное поместье. Его сады, простиравшиеся у подножья холма Сен-Рок, где высились мельницы, заняли часть конного рынка. Герцогиня Вандомская, мать Франсуа, жила в отеле зимой вместе с дочерью Элизабет и старшим сыном Людовиком, герцогом де Меркером. Летние дни семья проводила в замке Анне или в замке Шенонсо, постоянно вынужденной резиденции ее супруга, герцога Сезара Вандомского, внебрачного, но признанного сына Генриха IV и Габриэль де Эстре. Приказ его сводного брата, короля Людовика XIII, об изгнании много лет вынуждал герцога Вандомского постоянно проживать в замке Шенонсо. Шенонсо был тихий и набожный дом, где чаще слышался шепот молитв, нежели звуки скрипок. Но Франсуа, тем не менее, любил его роскошное убранство и красоту парка. Кроме того, младший сын нежно любил мать и сестру. В тот день кто-то опередил Франсуа, и он, войдя в кабинет герцогини Франсуазы, безо всякой радости снова увидел аббата де Гонди, расположившегося здесь, как у себя дома. «А вот и он!» — воскликнул аббат де Гонди, завидев Франсуа. «Я же говорил вам, что он скоро явится. После господина Винсана к любовнице не ездит. Сын мой!» — в порыве радости воскликнула герцогиня Вандомская. «Мы уже спрашивали друг друга, где вы пропадали в последнее время. И, должна признаться, мы с вашей сестрой очень волновались». «Напрасно, матушка», — сказал Франсуа, попавший теперь в объятия сестры Элизабет. «Я ездил в Анне. Помните, я говорил вам о желании уехать из Парижа?» «И на то были причины», — заметил де Гонди с сокрушенным видом, который опровергал его игривый взгляд. «И вы, покинув сельское уединение, отдали себя в святые руки господина де Поля. Но за какие же грехи вы вымаливали у него прощение?» «А вы?» — ответил вопросом герцог де Бофор, в голубых глазах которого промелькнули угрожающие стальные отблески. «О, я просто зашел к нему попрощаться перед долгой поездкой в Венецию и Рим. Не знал, что вы поклонник путешествий. Как же вы будете дышать вдали от Королевской площади и Арсенала?» «Наш бедный друг вынужден уехать», — вздохнула Элизабет, питавшая слабость к этому шалуну де Гонди. После того, как он посмел добиваться чести читать проповеди при дворе, кардинал Ришелье хочет удалить его из Парижа. Его преосвященство приберегает сию честь для господина де Ламот Уданкура, одного из своих друзей. «К числу каковых я не отношусь», — воскликнул де Гонди. «Я всегда говорил, что Ришелье, несмотря на свою внешность знатного сеньора, подлец. Поэтому я сам выбрал, куда мне ехать, пока он не взял на себя труд указать мне, где я должен жить. Вот почему еду в Венецию, где у меня есть друзья, и в Рим, где встречусь с папой. Но прежде отправлюсь на Белиль проститься с братом, Уже серьезно закончил он. К изумлению Элизабет, пристально наблюдавшей за братом, Франсуа вдруг покраснел и посмотрел на маленького аббата с испугом. «Если вы собираетесь отсутствовать недолго, зачем же пугать вашего брата и свояченицу слухами о вашем изгнании? У них не столь чувствительные сердца. Просто в нашей семье принято сообщать друг другу о дальних поездках. По-видимому, вы этих принципов не придерживаетесь, так как ваша мать и сестра не знали, где вы находились». Молодой герцог, недоуменно пожав плечами, спросил. «Разве надо посылать уведомительные письма, уезжая из Парижа на какие-нибудь 25 лье или отправляясь в родовое владение? В конце концов, поезжайте на Белиль, если вам так хочется. Когда вы едете?» «Дня через 3-4. Мне надо проститься с моим дядей, архиепископом парижским, и несколькими подругами. Но, кажется, мой визит к брату вызывает ваше неудовольствие». «Нисколько. Если вам так хочется, вы можете ехать в Венецию через Британь». «Может быть, мы найдем другую тему для разговора», — ангельским голоском предложила Элизабет. «Кстати, брат мой, мы очень тревожимся о нашей Сильви. Вот уже 3 недели, как она пропала, и никто, даже королева, не знает, что с ней. И за это время вы ничего о ней не узнали? То, что известно, беспокоит нас еще больше. Жанетта, ее горничная, которая в замке Рюэль ждала Сильви в карете шевалье де Регинеля, видела, как она села. Я бы даже сказала, что ее усадили силой в карету начальника полиции. Карантен, слуга господина де Регинеля, украл коня у одного гвардейца и погнался за каретой, но и его никто больше не видел. «Какая неосторожность добровольно отдать себя в лапы людоеда!» — воскликнул де Гонди. «Никогда не следует вмешиваться в его дела, и я очень боюсь, что вы уже не увидите ни эту девушку, ни слугу. Надеюсь, вы не думаете, что ее бросили в Бастилию или в другую тюрьму», — заволновалась графиня. «Мадемуазель де Лиль нет еще 16, а его преосвященство иногда приглашал ее к себе, чтобы она для него пела. Кроме того, она отправилась к кардиналу просить за своего опекуна, ложно обвиненного в чудовищных преступлениях. Кстати, через несколько дней после исчезновения Сильви он был выпущен. Несчастный сам не свой от волнения». Неожиданно в мирной гостиной воцарилась какая-то тягостная атмосфера тревоги. Это очень огорчило аббата, чувствительного, как и все нервные натуры, и он учтиво, хотя и несколько поспешно, откланялся. Уход де Гонди нисколько не огорчил Франсуа. Однако приветливое выражение на лице графини сменилось беспокойством. «Нас действительно тревожит судьба Сильви», — обеспокоенно проговорила она. «Недавно монсеньор де Коспиан добился аудиенции у отца Жозефа дю Трамбле, который, хотя и очень болен, но все-таки соблаговолил обратиться за разъяснениями к своему брату, коменданту Бастилии. Тот уверил нашего друга, что несчастной малышки нет ни в Бастилии, ни в Венсенском замке». «В это трудно поверить», — вздохнула Элизабет. «В таком случае где же она? Мы, разумеется, решили, что она в подземельях замка Рюэль, и это похищение во дворе — всего-навсего обман, уловка. Но наш старший брат уверен, что Карантен вернется». «И нас также сильно огорчило, что королеву, которой мы нанесли визит, больше не волнует судьба ее фрейлины. Она поглощена своей беременностью и не желает слышать ни о чем печальном». Франсуа улыбнулся. Из всего услышанного он почерпнул лишь одно. Серый кардинал, самый скрытный, самый коварный советник Ришелье, не всесилен, а это неплохая новость. Герцога де Буфора радовало все то, что ослабляло его врага, кардинала. Поскольку возбужденный вид Франсуа удивил женщин, он поспешно напустил на себя озабоченность и спросил: «Где Жанетта? Я хотел бы поговорить с ней». «Ее здесь нет», — ответила герцогиня Франсуаза. «Она ушла, как только Персеваль де Рагиналь вернулся домой. Захотела побыть с ним, чтобы помочь поскорее забыть все, что с ним произошло. На несчастного больно смотреть». Франсуа не успел отозваться на последние слова. Вошел дворецкий, объявивший о приезде королевского курьера, и от этого известия в салоне повеяло легким холодком, как будто перед ними вдруг предстала суровая фигура Людовика XIII. Курьер доставил пакет, скрепленный печатью из красного воска. «От короля господину герцогу де Буфору», — отвесив почтительный поклон, сказал он. Передав послание, он удалился, оставив женщин сгорать от любопытства. Франсуа сковырнул тонкую восковую печать с гербом Франции и развернул письмо. По мере того, как Буфор читал, лицо его мрачнело. «Король приказывает мне прибыть во Фландрию в распоряжении маршала герцога де Шатильона. Матушка, я должен выехать тотчас, как закончу сборы». «Неужели вы отправитесь на войну, сын мой? Я полагала, что король гнушается в своих войнах кровью вандомской фамилии?» «Кардинал, очевидно, думает иначе. А ваш брат?» «О Меркере в письме ни слова. Он может оставаться в Париже. Впрочем, тут я ему не завидую. Лучше уж нюхать порох подальше от Парижа, хотя лучше бы это случилось позднее. Не сомневаюсь, что за этим приказом стоит кардинал. Если испанский мушкет избавит его от меня, Ришелье будет счастлив». «Не говори так!» — вскричала Элизабет. «Ты же не станешь подставлять себя под пули!» «У меня нет ни малейшего желания доставлять подобное удовольствие его преосвященству. Теперь, матушка, я просил бы вас помочь мне в приготовлениях к отъезду. Поговорите обо всем с Брие. Сейчас я должен уехать и забираю с собой Гансевиля». «Вы уезжаете так поздно, сын мой. Но что за дела вынуждают вас так спешить?» «Не волнуйтесь. Мне необходимо немедленно нанести один визит. Я скоро вернусь». Когда он ушел, Элизабет подошла к огорченной матери. «Куда он поехал?» — спросила герцогиня. «Надеюсь, он не сделает никаких глупостей, чреватых новыми осложнениями». Девушка взяла материнскую руку и приложила к своей щеке. «Разве вы его не знаете, матушка? Разве Франсуа может покинуть Париж, не простившись с какой-нибудь прекрасной дамой? В последнее время ходят слухи о его связи с госпожой де Монбазон, но я не думаю, что это правда. Скорее уж он влюблен в госпожу де Жанзе». Но сестра Франсуа ошиблась. Он не поехал ни к той, ни к другой. Франсуа любил королеву, и никакую другую женщину он не желал. Сейчас он, сопровождаемый Гансевилем, мчался в сторону Бастилии. Таким образом, он проехал весь Париж, миновал улицу Сен-Тома-Дю-Лувр, где располагался особняк госпожи де Монбазон, но, не доезжая старой крепости, он свернул налево, в узенькую улочку, спрыгнул на землю у красивого маленького особняка и, не дожидаясь, пока это сделает конюший, сам стал дергать за цепочку звонка у ворот. «Передайте господину шевалье де Рагинелю, что с ним желает немедленно говорить герцог де Буфор. То, что я должен ему сказать, не терпит ни малейшего промедления», — объявил он перепуганному привратнику, который поспешил исполнить приказание, дав возможность всадникам беспрепятственно въехать во двор. «Я не думал, что вы захотите увидеться с ним немедленно», — заметил конюший. «Я не могу отложить эту встречу. Завтра утром я уезжаю во Фландрию». «Мы уезжаем во Фландрию», — поправил Гонсевиль. «Вот уж в самом деле хорошая новость». «Ты ошибаешься. Я тебе ясно сказал. Уезжаю я, а ты приедешь позже. У меня для тебя есть одно важное поручение». «И куда же вы посылаете меня?» — спросил разочарованный Пьер. «Туда, откуда мы приехали. Но поедешь ты не один. Будешь сопровождать девушку, которую уже знаешь, и не спуская с нее глаз. Я сам хотел бы ее проводить, но король и его министр распорядились иначе». «Вы посылаете меня в Британь?» «Верно. А повезешь ты Жанетту. Я полагал, что она находится у моей матушки, но оказалось, что Жанетта поселилась у господина де Регинеля после того, как он вышел из заточения». Герцог де Буфор умолк. Навстречу ему спешил Персиваль, и Франсуа поразился, как изменился шевалье за столь недолгое время. Лицо его утратило беззаботное выражение, глаза потухли, а густые светлые волосы уже в 40 лет посеребрила седина на висках. Горе отметило своей печатью каждую черту его лица. И Франсуа упрекнул себя за то, что не поспешил к бывшему конюшему матери, другу своего детства, сразу же, как приехал в Париж. «Это вы, ваша светлость?» — с волнением спросил Персиваль. «Неужели вы пришли сообщить мне известие, которого я страшусь больше всего на свете?» Герцог де Буфор взял его руки в свои и почувствовал, как дрожат его руки, всегда такие крепкие. «Пойдемте в дом. То, что я должен вам сказать, не предназначено для ночного ветра».